Однако Тарантино, работая над сценарием, представлял себе Кэнди скорее смахивающим на Людовика XIV. Отсюда и название поместья «Кэндиленд», отголосок Версаля, превратившегося на сегодняшний день в разновидность Диснейленда. Или довольно абсурдное франкофильство Кэнди, требующего называть его месье, и коллекционирующего романы Александра Дюма, в честь героев которого он дает имена своим рабам. Например, несчастному беглецу Д'Артаньяну, ставшему добычей для цепных псов. При этом Кэнди не говорит ни слова по-французски и даже не подозревает, что автор «Трех мушкетеров» имел африканские корни. Интересно, что и внешнее сходство у Кэнди сильнее с портретами короля солнца или его экранным образом у Росселлини в «Восхождении Луи XIV» 1966-го, нежели с безумным властителем Древнего Рима. Между тем Ди Каприо уже однажды играл Людовика в «Человеке в железной маске». Но, как отмечает в своей книге «Ди Каприо. Анатомия актера», исследователь Флоренс Коломбани, есть у Кэнди и другой прототип — король Людвиг Баварский, из Людвига Лукино Висконти, обожавший оперы Вагнера, тевтонскую мифологию и белых лебедей, король в исполнении Хельмута Бергера, брюнета с холодными голубыми глазами, точно так же закрылся от мира в сказочном замке, пытаясь игнорировать вызовы времени, хотя его следы повсюду, прежде всего, в зеркале. Если курфюрст Баварии не хотел ничего знать про Германскую империю, поглотившую в итоге его крохотное королевство, то Кэнди не желает слышать про Северные Штаты, отменившие рабство и планирующие навести свои порядки и на юге. Людвиг Баварский страдал психическим заболеванием, как Калигула, и не мыслил себя вне роскоши.